Глава 5. Таинственная система. Икар. Сентябрь, 2320 год. У системы, населенной инопланетянами. На торможение ушло чуть больше 5 лет, и еще несколько лет понадобилось на поиск самой аномалии. Но мы ведь и не собирались врываться в систему, словно отряд спецназа. Обнаруженные нами микроволны исходили из двух точечных источников. В голову сразу приходило два объяснения. Первое — техника инопланетян. Второе — какой-то естественный феномен, например, крошечные черные дыры. В обоих случаях следовало проявить осторожность. Мы также решили, что данная точка — хорошее место для автофабрики, которая будет отправлять ретрансляторы УППС в ту часть космоса, где уже поселились люди. УППС работал только в радиусе 25 световых лет, но если люди будут расширять свои владения, а Билл отправлять свои ретрансляторы, то мы, возможно, подключимся к сети быстрее, чем предполагали. А если мы тем временем отправимся дальше к центру галактики, то у нас будет автофабрика, которая также будет отправлять ретрансляторы по нашему маршруту, удлиняя эту связь. Но прежде всего, точечные источники. Они находились на самом краю системы, фактически в поясе Койпера, и от общей орбиты их отделяло около 10 градусов. Мы медленно подошли к ближайшей аномалии, включив все навигационные огни. Мы не хотели пугать обитателей артефакта, если он населен. Но вместо артефакта мы нашли... ничего. Ну, не совсем ничего. По обеим сторонам от источника радиации располагались два небольших спутника или космические станции. Быстрая проверка их астрометрических параметров показала, что они находятся под прямым углом от плоскости галактики, то есть совсем не в орбитальной плоскости системы. Интересно. «Намеренно ли это сделано?» — подумал я. Радиация тем временем шла из пустой области между космическими станциями, а точнее, из кольца пустого космоса радиусом в километр. «Это так бесит!» — заметил я. Хмыкнув, Дедал ответил: «Я облечу эту зону по кругу. Возможно, сигнатура излучения является направленной». «И что это докажет?» «Понятия не имею, черт побери!» Но инфа — это инфа. Корабль Дедала на моем голографическом экране начал медленно облетать таинственную зону по кругу. Затем Дедал буркнул: «Ни хрена себе!» «Это хорошее «ни хрена себе» или плохое?» — спросил я. «Ну, в меня не стреляют, если ты об этом. Но вид внутри кольца радиации очень странный». «Слово «странный» в данной ситуации не имеет практической ценности. Добавь деталей». «Звездные последовательности внутри круга не вполне совпадают с теми, которые находятся за его пределами», — сказал Дедал. «Есть небольшой разрыв, словно я смотрю на звезды под другим углом. Но в целом это те же звезды. Кроме того, по краям есть искажения, похожие на те, которые возникают под влиянием черной дыры». «Черная дыра — это плохо. Нужно Икар. Это не гравитационный колодец. Его я бы заметил». «Может, это какой-то линзовый эффект?» «Возможно. Но он удивительно симметричный. Я сделал четверть оборота вокруг аномалии, но ничего не изменилось. Какие сферические линзы не искажают картинку?» В моей голове зажглась лампочка. «Ой!» «Икар, слово «ой» не имеет практической ценности. Выкладывай». «Дедал, это червоточина. Вероятно, соединенная с другим источником радиации. Возможно, именно поэтому картинка искажена». «Для орбиты такого размера параллакс какой-то слишком большой», — заметил Дедал. «Но разве червоточины — это не тоннели?» «Почему я должен знать про них больше, чем ты? Конечная точка червоточины — сфера. Но она должна казаться диском, который всегда обращен к тебе, откуда бы ты к нему ни приближался. А если несколько людей подойдут к нему с разных сторон? Каждый увидит диск. А если ты залетишь в червоточину, то должен выйти на другом ее конце и двигаться по тому же вектору. Разве червоточина тебя не раздавит? Ну, я уверен, что для этого и нужны два спутника. Используя какую-то негативную энергию, они не дают ей схлопнуться». «Да ты просто спец по червоточинам», — усмехнулся Дедал. «Не утаил ли ты что-то от меня, дружище?» Ну, конечно. Ведь на самом деле я пришелец из космоса, который тайно изучает твою цивилизацию, — ответил я. У тебя свои хобби, у меня свои. Я просто прочел кое-что об альтернативных видах космических путешествий, таких как пузырь Алькубьерре и, да, о червоточинах. Несколько миллисекунд Дедал молчал. «Ясненько, — наконец сказал он. — То есть это артефакт? И значит, мы нашли новую цивилизацию. Но где все? Разве тут не должна быть и исследовательская станция, камеры и датчики, охрана или даже какие-нибудь люди?» «Да, тут как-то пустовато. Возможно, нам пока стоит отложить этот объект в сторону и заняться внутренней системой. Нормальный план. Как ты хочешь действовать?» Самые разные бобы накапливали информацию. И поэтому у нас уже было много прецедентов, связанных с исследованиями новых систем. Возможно, наши методы уже чудовищно устарели, но все равно оставались довольно неплохими. Мы замаскировали два беспилотника с помощью эрзац камней и пыли, а затем стрельнули ими из рельсометов в сторону системы. Полет займет около полутора месяцев, и за это время любые инопланетные наблюдатели наверняка заметят мчащихся с высокой скоростью чужаков. Мы надеялись, что они примут беспилотники за космический мусор, слишком мелкий, чтобы представлять угрозу. Мы тем временем обогнем систему и подойдем к ней с противоположной стороны, чтобы забрать наших шпионов. Все это время они будут посылать нам отчеты через УППС, но зачем просто так терять пару классных дронов? Две недели спустя мы получили первые сканы. «Населенная планета», — сказал Дедал. «Да, много построек, но никаких огней», — ответил я. «И почти никакого теплового излучения, указывающего на существование цивилизации, и никакого движущегося транспорта». «Может, их уничтожили другие?» Я покачал головой. «Система слишком далеко. Насколько нам известно, другие даже не добрались до всех звезд в окрестностях родной системы. Может, обитатели этой системы ее покинули?» Дедал скорчил гримасу. «Это какой-то фантастический сценарий. Как насчет эпидемии или другой катастрофы?» Я указал на светящиеся точки ориентира на голографическом экране. «Они как минимум могут или могли осуществлять межпланетные перелеты. Какая катастрофа способна уничтожить всех на нескольких планетах и космических станциях, и притом так быстро, что никто не успел запереть дверь?» «Вспышка на Солнце? Сверхновая где-то поблизости?» «Дедал. До Земли менее 100 световых лет. Сверхновая уничтожила бы и человечество. А вспышка на местном Солнце, по крайней мере, была хотя бы отчасти направленной. Она ни за что бы не уничтожила всех». «Ну ладно, у меня идеи закончились. Может, завершим шпионскую операцию и просто полетим туда?» «Я не против». Теперь мы уже хотели привлечь к себе внимание, поэтому полетели внутрь системы своим ходом, испуская радиошум и мигая навигационными огнями, словно вывеска ночного клуба. Мы с тем же успехом могли бы и ничего не делать. Нас никто не остановил, не просканировал, не обстрелял, не захватил нас радаром. Никто даже не отмахнулся от нас, фыркнув. Система была мертвой, брошенной. Однако найденная цивилизация оказалась самой аккуратной и организованной из тех, что я когда-либо видел. Она напомнила мне чей-то старый летний домик в Миннесоте, где в конце сезона всегда возникает целая куча дел. Отключить воду и газ, закрыть окна ставнями, убрать инструменты, запереть сарай и опустить жалюзи. У меня возникло такое чувство, что эта цивилизация уехала в отпуск, рассчитывая когда-нибудь вернуться. Центр цивилизации, похоже, располагался на ее родной планете, второй от Солнца. Об этом свидетельствовало отсутствие куполов над ее городами. У городов на ее самом крупном спутнике и на соседней планете купола были. На это же указывал небольшой цилиндр О'Нила на солнечной орбите. «Ну, я в недоумении», — пробурчал я. «Мы только что просканировали самую крупную луну родной планеты инопланетян и прошли в пределах видимости от нескольких лунных баз. Автоматизированные системы никак не могли нас не заметить. Но мы с таким же успехом могли быть призраками. «Голосую за то, чтобы приземлиться», — заявил Дедал. «Если они это проигнорируют, то я сдаюсь». Мы, разумеется, не собирались сажать наши корабли на планету. Это была бы запредельная глупость. Но пара беспилотников, наполненных любознательными бродягами, казалась нам подходящим вариантом. Мне хотелось, чтобы мы спустились в паре Мэнни, удаленно управляемых андроидов, которых изобрел Билл, но до сих пор у нас с Дедалом не возникло ни одного повода их создавать. Возможно, теперь все изменится. Я был почти уверен, что в какой-то момент времени нужные чертежи мы получили. Начать поиски, очевидно, стоило с той планеты, на которой зародилась цивилизация. Мы посадили два беспилотника на разных континентах. Дедал управлял одним, я вторым. Я слегка повысил свою тактовую частоту, чтобы следить за своим дроном и одновременно подсматривать, что там делает Дедал. Обитатели системы явно любили строить. Каждый город в основном состоял из небоскребов, и в среднестатистическом доме было чуть более 200 этажей. Очевидно, обитатели планеты применяли какую-то новую строительную технологию. Между башнями раскинулись многочисленные парки. Обзор с высоты птичьего полета мало что нам дал, поэтому мы приказали нашим беспилотникам опуститься на поверхность. Прежде всего я заметил, что на улицах нет грязи. Это могло показаться мелочью, но когда я был жив... Ну ладно, когда был жив изначальный Боб, я смотрел телешоу «Жизнь после людей», и его создатели, в частности, обращали внимание зрителей на то, как быстро природа захватывает брошенные города. Значит, либо население покинуло планету только что, и под «только что» я имею в виду не более 5 лет назад, а это казалось слишком большим совпадением, либо здесь до сих пор работает какая-то автоматическая уборочная система, которая следит за тем, чтобы все было чисто, отремонтировано и упорядочено. Должно быть, я что-то пробурчал на эту тему, так как Дедал повернулся ко мне. «Это не значит, что они вернутся или собираются возвращаться», — сказал он. «Может, им было просто лень выключить робот-пылесос? Особенно если они улетели в спешке». «Или умирали в спешке». «Тут нет никаких трупов, никакого разбитого транспорта. Чума? Взбунтовавшаяся нанотехника? Местный аналог Скайнета? Все это должно было оставить какой-то след. А тут такое чувство, что все упаковали до следующего лета». «Тайна лун Марса», — ответил я. «Отличная книга», — рассмеялся Дедал. «Помню, как читал ее в детстве. Но нет, вряд ли целая цивилизация просто поехала кататься на своих космических яхтах. Это больше похоже на то, что произошло с колонистами Руанока». Я собирался заспорить, но затем передумал. «Давай отсканируем все, а затем загоним в голографический симулятор», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Возможно, более общая картина поможет нам разобраться». «Хорошая мысль. А мы тем временем продолжим изучение червоточин. Ведь на самом деле нам просто не терпится это сделать, да?» Я рассмеялся, а затем приказал беспилотнику возвращаться. «Да уж, мы действительно похожи на старую супружескую пару».